отца не слышал. Шалава, блядь, чудовна. Сука, ну ты вообще мразь, блядь, сука. Кретина, блядь. Чего трахалась, блядь, сука, блядь.